Они останавливаются в мотеле «Синяя луна», расположенном в негритянской части Оксфорда, штат Миссисипи. «Синяя луна» принадлежит Лестеру Бамри, брат которого, Джон, пастор первой афроамериканской методистской церкви Оксфорда. Можете сказать мне «Аллилуйя», можете сказать мне «Аминь». На календаре 19 июля 1964 года, месяц спустя после исчезновения Чини, Гудмана и Швернера. Через три дня после того, как они исчезли неподалеку от Филадельфии, в церкви Джона Бамри прошло собрание, и местные активисты-негры сказали трем десяткам северян, в основном белым, следующее. В свете того, что произошло, они, конечно, имеют полное право уехать домой. Некоторые уезжают, восславим Господа! Но Одетта Холмс и еще 18 человек остаются. Да, они остаются в мотеле «Синяя луна». И иногда по вечерам собираются во дворе мотеля. Делберт Андерсон приносит гитару, и они поют. «Я буду освобожден!» Они поют и «Джон Генри». Они поют, ничего не страшась. «Великий Боже, скажи, Бог, бомба!» И они поют, развивающийся на ветру. И они поют. Блюз нерешительности, написанный преподобным Гэри Дэвисом. Все смеются над этими веселыми на грани приличия строчками. «Доллар есть доллар, а цент есть цент. У меня полон дом детей, но моих среди нет». И они поют. «Я больше не марширую!» И они поют. «В стране памяти, в королевстве прошлое». Они поют в бурлящей крови молодости, в силе их тел, в убежденности их веры. Они поют, отрицая дискордию, отрицая кантои, утверждая Гана Созидателя, Гана изгоняющего зло. Они не знают этих имен. Они знают все эти имена. Сердце поет, что должно петь. Кровь знает, что кровь знает. На тропе луча наши сердца знают все секреты. И они поют. Поют. Одетта начинает, и Делберт Андерсон играет. Она поет. Девушки бедной, жизнь печали полна. Видно, ни дня без забот. Не должно мне знать,